Большая рокировка грозного царя. Или зачем Антонио Пассивино приезжал в Москву? Героическая оборона Пскова спасла страну от полного разгрома. По Ямзампольскому перемирию 6 в скобках 16 января 1582 года Россия отказывалась от Ливонии, но из довоенных своих владений потеряла только город Велиш в Смоленской земле. Дерб, так и не занятый Баторием в ходе войны, был передан Польше 24 февраля 1582 года. Кто победил? Некоторые апологеты Грозного договариваются до того, что объясняет отражение осады Пскова победой России в Отечественной войне 1579-1582 годов, как Абушков. Но даже если забыть о том, что помимо Пскова поляки захватили ряд других русских городов, не говоря уже о том, что Россия потеряла все, за что воевала предыдущие 20 лет, то вот данные об обмене пленными. Москва к 1586 году освободила 900 пленных поляков, Польша же 20 человек, за остальных же потребовала громадный выкуп. Н. Пронина трактует такое поведение поляков как очень неблаговидное. Однако тут впору вспомнить известную готентотскую пословицу: «Когда сосед крадет у меня, это плохо, когда я у соседа, это хорошо». Ведь мы уже видели нечто подобное со стороны России по отношению к Швеции четвертью века ранее. И тогда другой апологет Ивана Грозного трактовал это как свидетельство победы России в русско-шведской войне 1554-1557 года. Очевидно, по тем временам такое было нормой. Победитель получает своих пленных назад без выкупа, а побежденный вынужден раскошеливаться. Так кто победил? Хуже окончилось для нашей страны через полтора года. В августе 1583 года война со Швецией. Впервые в своей истории со времен Рюриков страна лишилась выхода к Балтийскому морю, кроме устья Невы. Но все же отметим, что без псковского сидения результаты могли бы быть еще гораздо хуже. Итак, второй раз страну спасали от полного поражения недорезанные, псковская торговая вольница, ничем не отличавшаяся от новгородской, под руководством родовитого боярина И.П. Шуйского. А вот созданная Иваном Грозным опричная, точнее опрично-ордынская военная машина провалилась полностью. 18 марта 1584 года разбитый, опозоренный, преждевременно состарившийся от всевозможных излишеств и постоянного страха за свою жизнь самодержец скончался. Однако между перемирием с Польшей и смертью первого царя произошло еще одно интересное событие, начавшееся, впрочем, примерно годом ранее, в феврале 1581 года. К императору Рудольфу был послан специальный порученец из Тома Шеверигин, который снова предлагал империи союз против турок и совместное давление на Стефана Батория. Возможно, хотя бы таким образом царь надеялся удержать часть Ливонии. Однако Габсбурги уже разочаровались в идее такого союза, возможно, под влиянием последних поражений Грозного. И миссия Шеврегина понимания в Вене не встретила. Таким образом, Грозный проиграл и на этом направлении. И тогда Шеврегин отправился в Рим, куда и прибыл 24 февраля 1581 года. Папа Римский соблазнился идеей послать своего посла по особым поручениям, так что вскоре в столицу Московии приехал и иезуит Антонио Пассивино, который затем осенью и зимой 1581-1582 годах выступал посредником на мирных переговорах между Иваном Грозным и Стефаном Баторием, а в феврале опять появился в Москве. Так вот, зачем он приезжал? Официально за тем, чтобы способствовать соединению церквей, точнее тому, чтобы Русская Православная Церковь официально признала верховенство Папы Римского, как за полтора века до того это сделала Византийская церковь. И действительно, Пассивино соблазнял Ивана Васильевича в том числе и такими перспективами. Если, мол, царь и московский митрополит признают верховенство папы, то московский царь будет государем не только на отчине своих предков в Киеве, но и в царствующем граде Константина, то есть Константинополе, Стамбуле. Интересно, что и Грозный менял свои взгляды на религиозные проблемы, если еще и в 1570 году, невзирая на всю дружбу с Габсбургами, царь говорил, что «яко латына прелесть, тако и вы, лютеране, примечание автора, тьма», то в 1581 году он писал Баторию о том, что «однако» – одинаковое примечание автора, «вера греческая и латынская». Но когда имеешь дело с такой организацией, как Орден иезуитов, то надо руководствоваться принципом разведчиков. А иезуиты и были разведкой Святого Престола. Не удовлетворяйтесь тем, что вам назойливо демонстрируют, то есть в данном случае публичными переговорами царя с иезуитом. Ищите то, что от вас прячут. Так вот, возникает вопрос, были ли разговоры с глазу на глаз? И если да, то ограничивалось ли миссия Пассивина официально признанным историками заданием? Все историки пишут о миссионерской миссии иезуита, но никто не задает вопрос, была ли она единственной? Более того, было ли это поручение главным? Вспомним, как раз незадолго до того, в ноябре 1581 года, произошло знаменитое убийство Иваном Грозным своего сына Ивана. Причем поводом для убийства послужило то, что царь прибил супругу царевича, которая, по словам того же Пассивина, встретила вошедшего к ней свекра слишком запросто одетой. Бедняжка была беременна и в ту же ночь выкинула. Ну а царевич заступился за супругу, за что и поплатился. Есть, правда, и другие версии. Во-первых, известно, что трения между отцом и сыном имели место и раньше. Так, упомянутый Давид Бельский сообщал, что царь не любит сына и часто бьет палкой. Но в чем причины такого отношения? Объяснения давались и даются разные. Например, говорится о том, что царевич укорял царя за трусость перед врагами. И в самом деле, как раз в ноябре 1581 года царь удрал из Старицы в Александрову Слободу, так как поляки подошли к царской ставке на расстояние 75 километров. И рвался сам вести войска в бой против Стефана Батория и выручать Псков из осады. И ранее, в 1579 году, по некоторым данным, не князь Мстиславский, а сам Иван-царевич настаивал на том, чтобы возглавить антипольскую армию. И царь испугался роста популярности сына в случае победы над поляками. Однако похоже на то, что основания для разногласий имелись и гораздо раньше. Так, РГ Скрынников считает, сведения о том, что царевич Иван был такого же свирепого нрава, как отец, домыслами и упоминает, что никто не привел доказательства этого. И действительно, Джек Горсий характеризует царевича как мудрого, мягкого и достойного любимого и оплакиваемого всеми. А Скрынников также полагает, что это сын, тогда ему было 16 лет, уговорил отца не проводить в 1570 году экзекуцию в Москве, аналогичную новгородской. По другой версии, впрочем, царь просто побоялся, поскольку в Москве стоял большой стрелецкий гарнизон, 7500 воинов. В общем же, какова бы ни была причина ссоры, результат налицо. Царь остался не только без сына, но и без внука. Впрочем, есть основания думать, что это убийство не более чем красивая легенда. Хотя бы потому, что отдохлевший к тому времени царь, жить ему оставалось чуть больше 2 лет, просто физически не мог нанести такой удар, который убил бы здорового молодого человека. Зато при современном исследовании в костях Ивана-царевича нашли ртуть в количестве в 3,2 раза превышающий уровень, предельно допустимый для жизни. Кто же его отравил? А. Курганов полагает, что это сделали второй сын царя Федор и его ближайшее окружение, читай шурин Федора Борис Годунов, который, как известно, резко повысил свой статус только за год перед тем, осенью 1580 года, после того, как Иван Васильевич женил Федора на его сестре Ирине. Более того, не исключено, что Годунов уже тогда подумывал о троне в случае бездетности Федора, хотя это и маловероятно. Через год после свадьбы бесплодность Ирины была еще не столь очевидна. Однако неспособность Федора к управлению страной все осознавали уже тогда. Так что о статусе фактического правителя мечтать уже было можно. Причем Годунов, по мнению Курганова, сумел направить гнев царя не только против царевича Ивана, но и против его беременной жены. Так как если бы она родила хотя бы после смерти мужа, то все равно Федору царем, а Годунову правителем тогда не быть. Правда, непонятно, как эта точка зрения коррелирует с доводами того же автора о том, что Иван физически не мог убить сына таким ударом и отравил его Годунов. Н.И. Костомаров, напротив, ссылаясь на русское известие, говорит, что Годунов как раз заступился за царевича, за что Иван Грозный и отколотил его царским жезлом. РГ Скрынников считает это заступничество легендой. Скорее всего, однако, и в смерти царевича Годунова не обвиняет. Еще одним заинтересованным в смерти Ивана царевича лицом был Семен Бекбулатович. Хотя бы потому, что тот рвался сам воевать с Баторием, а Семен был главным воеводой, действовавшего против последнего войска. Ведь если бы под руководством Ивана Царевича русские отбили поляков, а вполне может статься, что отбили бы, если бы главная армия предпринимала активные действия, об этом речь уже шла, то, может быть, он стал бы знаменем борьбы против нового ордынского ига. намного более популярным, чем отец, который это иго и учредил. А между тем, совсем не исключено, что Зиц-царь в 1574-1576 годах и сам мечтал о троне, уже о настоящем, а не подставном. По крайней мере, в 1598 году, после смерти Федора, как мы увидим, он предпримет попытку составить конкуренцию Годунову. Вспомним и то, что одно время царь хотел лишить сына права на трон и передать его Магнусу, о чем он в присутствии датского посла и говорил. «Я, мол, так прижму и искореню моих подданных, что попру их ногами». Хотя, скорее всего, он хотел просто запугать сына, а не лишать его права на трон всерьез. Однако, к 1581 году Магнус уже изменил России, и не отравить царевича, не занять его место после его смерти, не мог при всем желании. Так что у датского принца, как говорят юристы, в этом вопросе почти стопроцентное алиби. Как бы то ни было, после гибели Ивана встал вопрос о наследнике. Вернее, ближайший наследник был очевиден – Федор, а после него, что супруга Федора, Ирина Годунова, бездетна, уже тогда было некоторые основания подозревать. Кроме того, мы вполне можем думать, что царь догадался, кто извел Ивана, и потребовал от сына развестись с бесплодной Ириной. Впрочем, по мнению того же А. Курганова, предлог был в значительной мере надуманный, так как Федор и Ирина были женаты только через 4 года, а сам Иван Грозный появился на свет через 5 лет после брака своих родителей. Тот же Поссевина указывает, что Грозный царь демонстративно отстранил Бориса Годунова от власти, и среди 12 ближайших советников царя, повстречавших папского посла, Шурина, наследника престола, не было. Короче говоря, в завещании Ивана Грозного было указано, что на время царствования Федора правителем государства вместо Годунова назначается австрийский эрцгерцог Эрнест, тот самый, которому 8-10 годами ранее Грозный хотел отдать польскую половину Речи Посполитой. Он получил в удел Тверь, Вологду и Углич, и он же должен был стать после Федора царем, если бы у того так и не появилось наследника. Завещание было уничтожено Борисом Годуновым. В пользу того, что такое завещание и в самом деле было, говорят некоторые факты. Например, такой. Во время серьезной болезни Федора в 1585 году Годунов отправил доверенных лиц в Вену, чтобы прозондировать почву насчет брака между своей сестрой Ириной и Эрнестом в случае смерти царя, с тем, чтобы Годунов сумел остаться правителем. Ну, или как минимум, остаться в фаворе при дворе нового царя, если бы тот решил перебраться из Вены в Москву. О перспективах такого переезда чуть ниже. С учетом того, что Ирина была бездетна, на 5-м году брака кое-какие выводы делать было уже можно. В случае ее австрийского брака Годунов смог бы, скорее всего, стать царем и после смерти Эрнеста. Добавлю еще, что не будь завещание Ивана Грозного уничтожено, побыть царем Эрнест все равно не успел бы, так как он умер раньше последнего царя Рюриковича в 1595 году в должности наместника Испании в Нидерландах, каковую занимал с 1592 года. Если только Иван Грозный не хотел посадить эрцгерцога на русский трон сразу после своей смерти, минуя Федора. Отнюдь не исключено, что Поссевина склонял его к чему-то подобному. Во всяком случае, известно, что он распространял сведения об умственном ничтожестве Федора, граничащем с идиотизмом, что при всей неспособности Федора к правлению выглядит все же явным преувеличением. Зато вполне вписывается в общую линию поведения папского посла склонить царя передать престол эрцгерцогу. В пользу того, что Иван Грозный именно так и решил, говорят некоторые факты, приводимые РГ Скрынниковым. Так, этот автор цитирует Дже Горсия, мол, после смерти Грозного был созван парламент, земский собор, примечание автора, из митрополитов, высших духовных лиц и всего дворянского сословия без разбора, якобы только для утверждения времени коронации Федора. Однако, для таких рутинных вопросов земские соборы не созывались. Речь о соборе могла идти, только если возникала неясность с престола наследия. А это могло иметь место только в том случае, если царь завещал трон кому-то, кроме сына. Впрочем, неясно, шла ли речь именно об эрцгерцоге Эрнесте или, например, о том же Симеоне Бекбулатовиче. Но с учетом всего сказанного, скорее первое. А. Курганова вслед за Н.И. Костомаровым тоже считает, что тайну завещания Грозного выдал Годунову дьяк Андрей Щелкалов. Хотя это плохо соотносится с его же утверждением, что Щелкалов придерживался прогабсбургской ориентации и, в частности, с предположением, что именно он был инициатором разрыва Ивана Грозного с королевой Елизаветой в 1570 году, а в 1583 году сорвал английский брак царя. О нем чуть ниже. Пока же отметим, что на самом деле брак сорвался по инициативе английской стороны. Кстати, вот тут, с учетом всего, что нам уже известно о Новой Орде, вообще и возможной роли ордынского фактора в разрыве с Англией и вообще в перемене внешнеполитической ориентации России, возникает еще один вопрос. А Щелкалов кто? Уж не потомок ли Щелкана Дюденевича, убитого в Твери в 1327 году за злоупотребление при сборе дани? При этом сам А. Курганов высказывает мнение, что ориентация на Габсбургов была выгодна России, поскольку путем союза с ними можно было сдерживать как Польшу, так и Турцию. Впрочем, пока Польшей правил ставленник Турции Стефан Баторий, это, может быть, и было правильно. Только вот кто создал еще в 1550 году, когда у царя был шанс, победив Крым, стать великим князем литовским, такое положение, что теперь с Польшей и Литвой приходилось воевать? И если уж так выгоден союз с Габсбургами, то довел до того, что к началу 1580 года Россия в глазах цесаря потеряла ценность как союзник, и в итоге венская часть миссии Истомы Шевригина потерпела провал. А теперь вернемся к вопросам об отравлении как Ивана Грозного, так и Ивана Царевича. Так вот, известный советский антрополог М.М. Герасимов обнаружил в костях Грозного большое количество ртути, которую, вероятно, добавляли в целебные мази, использовавшиеся царем для лечения, например, суставов. Л.Е. Морозова винит в отравлении Ивана Васильевича его последнюю жену Марию Нагую, мать царевича Дмитрия, поскольку Грозный, как известно, собирался жениться на английской принцессе Мэри Гастингс, племянница королевы Елизаветы, а Марию Нагую постричь в монастырь. В то же время Морозова отрицает причастность к отравлению Грозного царя Бориса Годунова, поскольку де ему, как шурину наследника престола, и так должна была достаться реальная власть. Однако, если принять во внимание, что Годунов после гибели царевича Ивана, как мы видели, вышел из царского фавора, а особенно если действительно не имелось завещания Ивана IV насчет эрцгерцога Эрнеста, то необходимо признать, что у Годунова было, по крайней мере, не меньше причин, чем у Марии Нагой желать смерти самодержцу. Особенно, если учесть, что брак царя с английской принцессой так и не состоялся. Англичанка, прослышав о тиранстве царя, отказала московским сватам под надуманным предлогом. Царю ответили, что девица, на которой хочет жениться Иван, больна и притом не хочет переменять веры. Условием брака был переход в православие. Не только самой принцессы, но и всех представителей английской знати, бояр и боярынь, которые приехали бы с нею в Россию. Но по поводу английского брака, вернее его неудачи, есть и другие соображения. А может быть и предложение Ивана Грозного отвергла сама Елизавета, испугавшись варианта Филиппа и Марии. Напомню, что Елизавета была бездетна. Мэри Гастингс вполне могла стать ее наследницей. Или, по крайней мере, на это могли рассчитывать в Москве. И тогда стал же в 1553 году Филипп II Испанский королем Англии, женившись на Марии Кровавой. А если Грозный ранее действительно делал предложение самой Елизавете, то у нее тем более были основания опасаться. Так или иначе, прием русского посла Писемского, приехавшего с брачным предложением в Лондоне, откладывался все дальше, поскольку англичане знали о поражениях царя в Ливонской войне. Да и поляки в Лондоне тоже со своей стороны переговоры вели. Наконец, Англия потребовала за царский брак ни много ни мало монополии на внешнюю торговлю России. Н.И. Костомаров пишет: «Исключительной и беспошлинной торговли для англичан». И только тут Писемский наконец сообразил, что над ним смеются. Впрочем, и царь со своей стороны выдвигал явно неприемлемые требования. Например, чтобы королева помогла ему снова завоевать Ливонию. Ну или, по крайней мере, помогла заключить настоящий, то есть с отдачей Ливонии и Полоцка, мир со Стефаном Баторием. Что, по сути, означало то же самое, ибо как можно было заключить такой мир, не взяв реванш за поражение в предыдущей войне? Других забот у Англии, над которой уже висела угроза нашествия непобедимой армады, по мнению царя, не было. А может быть, в сознании Грозного сработал прогабсбургский фактор. Пусть Англия, помогая России, истощит свои силы. Авось другу Филиппу, лишением которого английского престола Иван Васильевич, напомним, попрекал Елизавету и всех людей английской земли еще в 1570 году, легче будет после того ее завоевать. Короче говоря, обе стороны выдвигали требования невозможного, после чего неудивительно, что брак расстроился. Причем, если со стороны России требования были инспирированы Щелкаловым, то получается, что английский брак царя сорвал-таки он. С учетом всего этого вернемся к завещанию Ивана Грозного и спросим, не эта ли идея посадить на русский престол Габсбурга была подкинута самодержцу Антонио Пассивино? Ну, может быть, при поддержке Щелкалова и папский посол довольно откровенно объясняет, зачем. Ибо через нее, Россию, примечание автора, открывается путь в Азию быстрее, чем через какую-либо другую страну. Странно все это читать. На тот момент Габсбурги – владыки мира и владыки морей. Испанский флот контролирует все судоходство в Атлантике, а только что в 1580 году испанцами оккупирована и Португалия, которая господствует в Индийском океане и на Дальнем Востоке. Нидерланды и Англия только начинают оспаривать у Габсбургской сверхдержавы морское владычество. А может быть, и иезуиты уже осознают, владеть морями Габсбургом осталось недолго и, соответственно, хотят заменить морские пути в Азию сухопутными через Россию и, соединив сверхдержаву Габсбургов с Московской Ордой, превратить ее из империи хотя бы частично морской в евразийскую континентальную. И надежды на такой поворот дела у них были. Иван Васильевич явно не собирался оставлять свою идею фикс – соединить евразийского монстра с сверхдержавой чингисидов, ну, поначалу хоть Золотую Орду как часть ее, с европейским монстром – сверхдержавой Габсбургов. Если уж не выгорело сделать это под своей властью, так хоть под властью римских цесарей. Не стоит забывать, именно Габсбургский дом Иван Грозный почитал больше других, особенно к концу своего правления, когда римские цесари стали им считаться чуть ли не единственными правителями в Европе, с кем он говорил как с равными. Такая вот рокировочка, понимаешь. Если сына Ивана таки убил сам царь, то не для того ли он это сделал, чтобы освободить место для такой вот комбинации? А Пассивино, который в первый раз побывал в Москве еще в августе 1581 года, вполне мог помочь спровоцировать решающую ссору. А может, и не провоцировал, а царь сам к этому пришел, послушав иезуита. Так сказать, пожертвовал родной кровью и вообще династией ради идеи. Я ничего не утверждаю. И вообще вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Но чем больше анализируешь имеющиеся факты, тем более жуткие мысли лезут в голову. Здесь надо сделать отступление и сказать об отношениях царя с другими монархами. Собственно, отчасти мы эти отношения уже видели и понимаем, откуда такое высокомерие могло возникнуть. Потомку Арфаксада, фараонов и римских императоров какие-то короли, и не только выборные, конечно, не ровни. Еще в 1560 году, в самом начале самодержавной революции, когда надо было удержать Швецию от войны против России в Ливонии, тем не менее царь заносчиво отказался именовать шведского короля братом. Нам цесарь, римский брат, иные великие государи, а тебе этим братом называться невозможно, потому что свейская земля тех государств честью ниже. При этом, обратим внимание, иные великие государи персонально не названы, а в 1570 году число монархов, достойных с точки зрения московского самодержца, именоваться его братьями, сокращается до двух – цесаря и турецкого салтана. Оно и понятно, раз Москва – Третий Рим, то с римскими цесарями и дружбу братства надо водить, а отсюда один шаг до завещания в пользу Габсбурга. Если своя династия пресечется, то кого же еще и на престол приглашать, как не цесареву родню? Не родственников же турецкого султана. В общем, похоже, что инсинуация Пассивино, если это завещание в пользу Эрнеста, действительно его работа, упали на подготовленную почву. Но если все это так, то царевича Ивана вполне могли отравить и иезуиты, именно с целью протолкнуть на царский трон Габсбурга. Если так, то понятные обвинения. Например, большим поклонником Грозного, художником Ильей Глазуновым. Пассивино в том, что он выдумал версию об убийстве царем сына. Добавим только, что убивал царь сына или нет, его эта история в любом случае не красит. Отметим еще одну интересную деталь. Жак Маржерет, говоря о русских, до смутного времени отмечает, что крещенными они не признают никого, кто не был бы крещен по греческой вере, но освобождают католиков от необходимости перекрещиваться. Комментатор сочинения Маржерета добавляет, что после смуты перекрещивание католиков стало обязательным. Это несколько не вяжется с тем, что некоторое время спустя Борис Годунов разрешил построить в Москве протестантский храм, но не разрешал строить католический из-за враждебности духовенства. Однако это были уже при Годунове, который несколько изменил внешнеполитическую ориентацию страны в пользу протестантских стран. А Романовы после смуты тем более. Помимо отказа от глобальных претензий Грозного, у такой перемены есть еще одно объяснение. После смерти Стефана Батория и воцарения Сигизмунда III 1586-1587 Речь Посполитая постепенно перешла в Габсбургский лагерь, оставаясь при этом враждебной России. Впрочем, помимо Третьего римского синдрома для дружбы с Габсбургами, у Ивана Грозного были соображения и более прагматичные, о которых я уже писал. Московского тирана восхищало то, как лихо Габсбурги, правда испанские, а не австрийские, расправлялись с ересью и заразой свободы в своих владениях. Как раз в это время, конец 1570-х и почти все 1580-е годы в войне с восставшими Нидерландами наметился временный перелом в пользу Испании. Гибель непобедимой армады у берегов Англии и последовавшие за ней новые поражения от англичан и голландцев были еще впереди. Впрочем, первые признаки истощения главного источника пушечного мяса для Габсбургов Испании уже намечались. А тут замаячила на горизонте перспектива получить новый источник, а Чингисханиную опричниками Россию, способную выставить огромные по европейским меркам того времени армии. Как уже говорилось, по некоторым сведениям, хотя, скорее всего, преувеличенным, до 300 тысяч. Тем более, что сам царь был явно не против. Позднее, в годы смуты, имеются намеки о планах переноса императорского титула из Германии в Россию. Эта идея не так фантастична, как может показаться на первый взгляд. Начнем с того, что с точки зрения католика грех православных меньше греха протестантов. Православные всего лишь схизматики, тогда как протестанты – еретики. Напомним, что и Грозный, судя по всему, думал примерно так же. И о завоевании всей Германии как основы Нового Рима мечтал. И почему бы в таком случае в самом деле не перенести центр империи из Германии, половина которой впала в лютерову ересь, в Россию Третий Рим. Попробуем, как говорится, включить воображение. Русским царем становится Габсбург. Россия превращается в центр Римской империи. Составляется имперский статут по принципу «чья страна, того и вера». В смысле, католическая или православная, но не протестантская. А на басурманов быти за Один, и на еретиков також быти за Один, а которые римской или греческой веры государи с басурманами и еретиками столкнутся, например, французский король, и на тех быти за один же. Ну и пошли бы русские солдаты и ордынская конница против еретиков по всей Европе. Призрак Третьей Римской Орды навис над Европой. Фактически возродилась бы держава Аттилы от Рейна и до Сибири, плюс Испания. Самое главное, чем бы все это кончилось для нашей страны, с учетом судьбы той же Испании, которая после своих аналогичных подвигов в 16-м, первой половине 17 века была обречена на деградацию до самых наполеоновских войн. В России это возрождение произошло худо-бедно на 2 века раньше, после смуты. Но это с учетом того, что все эти замечательные римские планы не реализовались. А если бы реализовались? И еще один вопрос. Если самого Ивана Грозного тем или иным образом извели, о повышенном содержании яда в его костях уже говорилось, и некоторые историки разделяют версию об отравлении, а точка зрения Изабель де Мадриага о том, что едва ли Грозного убили, так как сакрализация самодержавия уже достигла определенного предела, серьезной критики не выдерживает. И в странах, с не такими традициями сакрализации власти конкретных ее носителей убивали. То кто это сделал? С учетом всего, что нам известно, скорее всего, Борис Годунов. И он же уничтожил завещание в пользу Габсбурга. И как бы к нему самому не относиться, это было благо для страны.